Бытие 18:27. Я прах и пепел. Друзья, эти слова принадлежат Аврааму, когда он ходатайствовал за Лота. И так, как бы осторожно прощупывает: Господи, а если вот 50 праведников, неужели ты погубишь это место? Да нет, Господь, говорит, нет, ради 50 нет. Вот, Авраам сказал в ответ: я решился, говорить владыке, я прах и пепел. Друзья, я не знаю, откуда он узнал, что он прах, что он пепел. Не знаю, кто это ему открыл, эту истину. Вот. Но вот так он о себе, интересно, он даже и добавляет еще и пепел. Ну, а прахи-то мы, друзья, знаем, что Моисей открывает нам эту истину. Скорее всего, Господь открыл это Моисею, что человек из праха земного. Сам Моисей, конечно, об этом бы не догадался, но Господь ему открыл, что сотворил он человека из праха земного. Вот. Вообще, Моисею Господь очень много открыл. Вот. И одна из основательных истин таких, что мы читаем Бытие 2:7, «И создал Господь Бог человека из праха земного». Друзья, дело в том, что вот как-то немножко даже и обидно, что ли. Ну как обидно, когда мы читаем немножко раньше, сказано: сказал Бог, да произведет вода. Вода произвела. Там птицы полетят, рыбы и так далее. Вода. Ну, вода все-таки вода. Это ж не прах. Друзья, прах как-то унизительно. А потом и сказал Бог, да произведет земля душу живую, породу ее скотов, гадов. Но все-таки земля. А прах... Друзья, я в одно время задумался, а какая здесь скрыта истина? Друзья, большая скрытая истина. Вот. Сотворил Господь человека из праха земного. И действительно, друзья, и ученые так склоняются к этому, что в человеке сокрыта вся таблица Менделеева. Все. Все из праха. Вот. Как это открыл Бог Моисею, мы не знаем. Но Моисей теперь открывает нам, и никто не сомневается, друзья, что мы созданы из праха. Но вот Авраам о себе так говорит. Я и вчера вечером, и сегодня вот так вот много раз себе задавал один и тот же вопрос. А я мог бы так о себе сказать, что я прах и еще добавил бы пепел? Ой, друзья, как я еще нет, я не могу. Может быть, кто-то из присутствующих рискнет так назвать себя: я прах и пепел. Друзья, ну что такое прах? Прах прежде всего характерен тем, что он не имеет веса. Тот человек, который говорит «я прах», он в собственных глазах не имеет никакого веса. Он сам пред собой совершенно без какой-то вот он, видите, как первый псалом, да? Вот. Не так нечестивые, но не как прах, возметаемый ветром. Что характеризует прах? Ну, никакого веса. Маленький ветерок, и полетел. Друзья, земля все-таки как-то имеет какой-то вес, земля имеет какую-то цену. А сколько стоит прах? Когда Авраам хотел похоронить Сару, так вы знаете, ну, хотели ему подарить эту землю. Он дареное не хотел. Вот. И он знал, почему он не хотел дареное. Вот. Ему надо было, чтобы как-то первая земля была, вот, обетованная земля, вот этот маленький участок, где он похоронил свою Сару, это было уже большим началом. И когда он, значит, разговаривал с Ефроном вслух народа, он говорит, ну так, ну дай мне место, чтобы я похоронил. А Ефрон говорит, да я тебе даром даю, я тебе даром даю. Нет, даром не надо, даром я не хочу у тебя брать. Но если ты дашь мне серебро, вот, то я тебя сейчас вот отсчитаю или там отвешу серебро и даю, чтобы Сару похоронить. Ефрон отвечает Аврааму. Вот это для наших рассуждений очень важный текст. «Господин мой, послушай меня, земля стоит, 400 сиклей серебра». Вот этот маленький участок, чтобы Сару, земля стоит. Друзья, сколько стоит прах? Ничего не стоит, абсолютно. Авраам говорит, я ничего не стою, я прах. Я в своих глазах очень, вот, как ветер. Друзья, мы в своих глазах сколько стоим, сколько весим. Ну-ка, сегодня Бог нас на весы поставит, да? Сегодня Он каждого взвесит, сколько Он стоит в собственных глазах, какой Он вес имеет сам в себе. Я немножко удивляюсь, друзья. С одной стороны, как-то глупо вроде, да? Нейман говорит, пусть рабу твоему дадут земли столько, сколько снесут два лошака, потому что не будет впредь раб твой приносить всесожжение и жертву другим богам, кроме Господа. Друзья, я не знаю, за сколько километров ему надо вот эту землю везти на двух лошаках, что у него на родине земли не хватает. Ему надо вот эту землю самарейскую повезти куда-то за 3-9 земель, и там на этой земле построить жертвенник, и он не будет поклоняться Богу на другой земле. Друзья, казалось бы, глупо, но что возить землю? Но это не так глупо, друзья, нет. Это имеет большой смысл. Почему? Потому что он считал, что Бог имеет особенную связь с израильским народом. Особенную тесную связь с Израилем. И Бог имел особенно тесную связь не только с Израилем, но и с израильской землей. Для него эта земля была очень дорогая. Там у него на родине земля, там для него ничего не стоило. А вот это сколько снесли два лошака. Друзья, Нейман считал, что божеству надо поклоняться только на той земле, которая принадлежит этому божеству. А в Израиле поклонялись Богу живому. Он вот эту землю, друзья, для него земля стоит очень дорого. Пусть рабу твоему дадут земли столько, сколько снесут два лошака, потому что не будет впредь раб твой приносить всесожжение и жертвы другим богам, кроме Господа. Друзья, земля все-таки стоит, а прах? Я еще так задумался вчера, друзья. Он, Авраам говорит, я прах, и еще добавляет и пепел. А почему пепел? Ну, я так вот подумал, вот как он в своих глазах вес имел для себя. Вот, вы знаете, ну, в Третьяковке, Третьяковской галереи в Москве, там есть одна уникальная картина, которая называется «Явление Христа народу». Ее рисовал Иванов, 25 лет. Я смотрел и там немножко поинтересовался. Он сделал к этой картине, если я не ошибаюсь, около 2000 эскизов. И каждый эскиз – шедевр. Ну, там каждое лицо что-то прообразует, и евангельское такое, я не стал углубляться в это, только там очень много персонажей евангельских в этой картине. И когда он совсем уже вошел в тупик, он пишет в Италию письмо Гоголю: «Коленька, что мне делать? Я рисую картину, продать я ее не могу, заработать деньги. Не могу, она очень большая, она на всю стену. А мне не на чем, чуть ли не краски там, и все это, не на что купить». Гоголь ему пишет с Италии письмо: «Тебе надо покаяться, и твоя кисть побежит быстрее твоей мысли». То есть, как бы Бог за тебя все это закончит. Да, друзья, я так вот где-то читал, вот, что Гоголь, ну, я не знаю, насколько он наш брат, но он уверовал потом и дал очень хороший совет Иванову. Я не знаю, Иванов воспользовался этим советом или нет. Друзья, ну вот если взять вот эту вот картину, которую он рисовал 25 лет, и стратил на нее столько бумаги, этих 2000 эскизов, и взять ее и сжечь, что из этого получится? Пепел. А сколько он весит это? Сколько стоит этот пепел? Авраам говорит: «Я пепел, я ничего не стою». Вы знаете, в Италии, я не помню, в каком городе, в Неаполе, не помню, и там под стеклом лежат скрипки выдающихся мастеров, Амати, Гварнери. И вот кто за год, допустим, одержал какую-то там победу на скрипичных соревнованиях, вот, на конкурсах, он имеет право из-под стекла взять эту скрипку и сыграть на концерте. И потом обратно положить ее туда, под стекло. Вот. Друзья, а если эту скрипку сжечь, что с ней останется? Оно очень дорого будет стоить. Авраам говорит: «Я пепел. Я в своих глазах ничего не стою». А я так слышал, что если захотят продать эту скрипку, то никому ее не продадут. За миллионы, за миллиарды просто не продается. Эта скрипка Амати, Гварнери, Страдивари, она не продается. Никто ее не купит. Она цены не имеет. А если ее сжечь? Друзья, мы в своих глазах скрипки Амати или прах. Мы себя очень дорого ценим. Мы очень большой вес имеем в собственных глазах. Я не знаю, если на весы скрипку Гварнери и потом сжечь и прах, что там перевесит, а? Нет, Авраам говорит: «Я не скрипка Страдивари, нет, я прах и пепел». Ой, друзья, мне это дорого, вот мне близко, вот так Авраама видеть. Давайте посмотрим, как этот прах и как этот пепел в жизни себя ведет. Немножко сравним себя. Наверное, мы тоже очень напоминаем Авраама, потому что часто бываем и сами в таких ситуациях. Вот 18 глава Бытия. «Явился ему Господь, он посмотрел, и вот взглянул три мужа». Я читаю с самого начала. «Он побежал им навстречу, поклонился до земли». У меня вопрос, друзья. Откуда взялся этот обычай? Что это такое? Поклониться до земли. Меня этот вопрос заинтересовал. Ну, давайте мы его пока оставим, этот вопрос. пусть он у нас свое дело здесь производит. Это не так просто, поклониться до земли. Это не тот книгсин, который делают, знаете, так вот, любезный в каких-то высоких кругах. Нет, до земли, поклонился до земли. Это не так просто. И сказал: «Владыка, если я обрел благоволение пред очами твоими, не пройди мимо раба твоего». И принесут немного воды, омоют ноги. Ой, друзья, как он хоть и прах, и пепел, друзья, но он уверен, что он имеет авторитет у себя. Там вот у него слуги, 318 рабов было. Принесут немного воды, он совершенно уверен, принесут. И омоют ноги ваши, и отдохните под сим деревом, друзья, какое радушное гостеприимство, да? Как нам приятно, когда нас так встречают. А я принесу хлеба, и вы подкрепите сердца ваши, потом пойдите так, как вы идете мимо раба вашего. Ой, друзья, мне близко это слово. Вы идете мимо раба вашего. Я не стою вашего внимания. Я вас только обслужу, покормлю, а так вы идете мимо раба. Я не достоин, чтобы вы тут уделили мне хоть немножко внимания. Вы идете мимо раба вашего. Они сказали: сделай так, как говоришь. Друзья, я на пару минут отвлекусь от моей темы. Почему? Потому что мне дороги эти слова. Сделай так, как говоришь. Ой, как мы хорошо иногда говорим, да? Так прекрасно говорим. А делаем не совсем так. Сделай так, как говоришь. Я бы, ну, была бы у меня своя комнатка, я бы так вот повесил бы над ней. Сделай так, как говоришь. Друзья, это если я смогу говорить и жить так, как говорю, то это будет ответ на самую глубокую мою нужду. Я бы хотел вот так делать, как говорю. А не всегда так получается. Вроде говорим правильно, а на дела посмотрим. А дела не так, как мы говорим. Но это я немножко отвлекся от темы. Друзья, а теперь наша тема. И поспешил Авраам в шатер к Саре. Поспешил. Но я не знаю, где этот шатер и откуда он поспешил. Но я так себе представляю, друзья, что он бежит. Трясется, а ему уже 99 лет. Бежит прах, бежит пепел. Он в своих глазах ничего не значит. Он бежит в шатер. Поскорее замеси 3 саты лучшей муки и сделай пресные хлебы. Он и ее делает участницей гостеприимства. И побежал Авраам к стаду. Я не знаю, где стадо. Может быть, за километр. Бежит он туда. К стаду, взял теленка нежного, хорошего, отдал отроку, и тот поспешил. Друзья, все на скорости делается. И взял масло и молока, и теленка приготовленный, и поставил перед ними, а сам стоял подле них под деревом. Прах. Друзья, он считал, что он недостоин сесть с ними. Он прах и пепел. Вот как он о себе думает, вот так он и поступает. Совершенно недостоин с таким высоким гостем разделить трапезу. Это мне очень близко, друзья, такое состояние. Он не только говорил «я прах и пепел», а он так и поступал. Унижается, бегает. «Авраам, да у тебя 318 рабов, ты только мизинцем шевельни сейчас». Нет, он сам бегает. И не считал это унизительным. Друзья, и все-таки вот откуда же взялся вот такой обычай? Мы помним, давайте я сейчас напомню вот этот момент, где Авигея заняла такое же положение, как Авраам перед владыкой. Это первая книга Царств, 25 глава. Друзья, я так вот потом вопрос буду один интересный задавать. Вот. А кто из них больше прах в своей оценке себя? Авраам оценивает себя больше прахом, или, скажем, Авигея способна на еще большее унижение, чем Авраам. Вот кто из них способен большим прахом, если можно так выразиться? Помните, когда Давид шел, вот сейчас будет война, потому что навал этот, навал, безумный навал, так оскорбил Давида. Вот. Ныне стало много рабов, бегающих от Господь своих, как он задел Давида. Вот. И когда пересказали Давиду вот это, не только провианта никакого не дал этот навал Давиду, но еще и унизил его и оскорбил, Давид вооружает людей, 400 человек, сейчас будет война. Узнает об этом Авигея, и вот идет навстречу. И когда увидела Давида, поспешила сойти с осла и пала пред Давидом на лицо свое и поклонилась. Друзья, откуда взялся этот обычай? Он очень древний. Но сейчас мы с вами не кланяемся, сейчас оно перешло в другую форму, оно все здесь происходит. А тогда это видимым образом. Вот. И вы обратите внимание, друзья, как она написана, пала к ногам его и сказала, да прямо она не сказала, а говорила, она говорила. Она долго лежала у его ног и лежа держит речь к нему. Она лежит у ног. Я вчера прочитал и удивился, думаю, неужели? Нет, она не стоя это делает. Давайте с вами прочитаем. «И пала к ногам его и сказала, на мне грех, господин мой». Она не встает, она упала к ногам. «На мне грех, позволь рабе твоей говорить в уши твои, послушай рабы твоей». Держит речь лежа, она не встает. «Пусть господин мой не обращает внимания на этого злого человека, на навала, ибо каково его имя, таков и он. Навал имя его и безумие его с ним». «А я, раба твоя, не видела слуг господина моего, которых ты присылал». Друзья, и она большую речь тут говорит, вот прям до конца страницы. Вот. И все это лежа. Но я так поневоле сравниваю. Думаю, Господи, а вот эта сестра наша, она могла бы так сказать? Она имела бы такую смелость, она имела бы такую уверенность в себе сказать Богу, а не человеку. Авраам говорит Богу. Он не направо, не налево, он говорит то, что нужно. Могла бы она так сказать: «Господи, я прах и пепел». Мне очень близко ее состояние, но я не могу сказать, кто из них больший прах и больший пепел. Я, если их на весы ложу, не могу сказать, кто больше способен на вот этот прах. Друзья, теперь давайте значение праха прочитаем. Это Псалом 43. Очень помогает этот текст понять, что это за состояние такое праха. Псалом 43, 26 текст. «Душа наша унижена до праха». Друзья, мне помогает это место. Что такое прах? «Поклонилась лицом до земли» – это значит, что сравнялась с прахом. Как бы говорит, вы можете пройтись рядом, вы можете пройтись по мне, пожалуйста, я прах. А может быть, какой-то братик сидит и думает, да, я бы дал бы пройтись по мне, ты бы имел бледный вид. Друзья, нет, душа наша унижена до праха. Друзья, прах – символ унижения. Я прах. На что, на какое унижение Авраам способен? Ну, вы помните, он с Лотом говорит так, унизился. Говорит, ну если ты направо, я налево. И вот бы сказал, дядя, никогда в жизни, не я ж тебя взял в путешествие, а ты меня, давай, что ты выберешь, а мне останутся солончаки, а мне... Нет. Лот посмотрел, увидел, все хорошо, избрал. А Аврааму остались одни тернии, унизил себя. Друзья, я не знаю, на какое унижение способен был Авраам. А вот Авигею я вижу, на какое унижение. И после вот этой школы хорошей, которую назвать надо безумием, да, друзья, Господь знает, в какой школе нас так воспитывать, чтобы мы могли вот так вот занять положение праха. Господь это будет делать. Сами мы на это не способны, но Господь будет помогать. Друзья, вот так, что прах – это символ, душа наша унижена до праха. Вот. Теперь надо сказать, друзья, что у Бога по отношению к нам, по отношению, может быть, уместнее сказать, каждого из нас есть план в этом направлении. Нетрудно догадаться, какой, да? Если мы еще не прах, если мы еще в глазах что-то весим, что-то мы из себя представляем, что-то мы себе там, знаете, как у каждого барона своя фантазия, может быть, мы что-то там себе фантазируем, какие мы очень важные. Ой, друзья, Бог нас, если мы только такие... Бог знает, в какую обстановку погрузить, чтобы мы из чего-то очень важного превратились в прах и в пепел. Бог знает, как у нас воспитывать это чувство. Ну вот, давайте, друзья, так вот посмотрим. Я беру в пример Иова. Вот Иов, что в собственных глазах, он имел вес. Какой там прах? Нет. Мы читаем 29 главу, он так, значит, я о себе говорит. «Когда я выходил к воротам города», это 7 текст, «и на площади ставил седалище свое». Представляете, друзья, идет со своим седалищем, на площади выбирает самое важное место, ставит это седалище. Вот, юноши, увидев меня, прятались. В смущении, наверное, смущались. Ой, какой знатный человек. Вот, прятались. Старцы вставали и стояли. Друзья, смотрите, да? Вот, какие-то он там... Он что-то значил в собственных глазах, какое-то тут участие в судебных делах, что-то очень важное тут происходит, как горосполком, что ли. Ворота тогда это были центр, как сейчас вот, я не знаю, что там в городе есть самое важное. Но там все дела важные решались, все суды, все награды, все там происходило. Князья удерживались от речи. Друзья, когда он последний говорил, уже после него все умолкали. Почему? Кто говорит последний, тот и прав. Князья удерживались от речи, персты полагали на уста свои. Друзья, мы чувствуем, как он себя поднимает, да? На весах он что-то весит в собственных глазах. Голос знатных умолкал. То есть, после его слов уже не рассуждали, уже не вникали в вопрос, уже как Иов сказал, так и будет. Язык их прилипал к гортани, ухо, слышавшее меня, ублажало меня, и тут все меня, и так вот заканчивается глава вся. Друзья, Бог же знает, в какую обстановку нас погрузить, чтобы мы хорошо проветрились от этого «я», «меня». Ой, давайте в первую главу. Иов в бедственном положении. Да, Бог просто так ничего не делает. У него большой план. Какой? А вот чтобы Иов стал пеплом, вы посмотрите, что тут происходит. Я немножко сейчас вот это окунусь в этот. Был день, когда пришли сыны Божии предстать пред Господа, между ними пришел и сатана. Ну, ангелы пришли, там картина такая очень величественная разыгрывается на небесах. Все это происходит на небесах, там, в воздухе. Испытание начинает сам Бог. И сказал Господь сатане: «Откуда ты пришел?» И отвечал сатана и сказал: «Я ходил по земле и обошел ее». Ходил по земле, друзья, сатана ходит по земле. Он обходит, вокруг нас ходит. И сказал Господь сатане: «Обратил ли ты внимание твое на раба моего Иова? Ибо нет такого, как он на земле, человек непорочный, справедливый, богобоязненный, удаляющийся от зла». Друзья, характеристика на пятерку. Нет только слова праведного. И отвечает сатана Господу и сказал: «А разве даром он богобоязнен?» Друзья, какую тень ложит сатана на Бога, как он его хочет заподозрить. Ну, как бы он вот так вот, если своими словами: «Да он разве даром? Разве даром он тебя утречком просыпается, и он тебя благодарит? И на ночь он тебя благодарит, и перед каждой трапезой он тебя благодарит? Да он же не даром. Почему? Ты оградил его кругом, то есть все, у него все в безопасности. И дом у него, ты его дом стережешь. Все, что в доме, ты стережешь. А что ему тебя не благодарить, что ему тебя не хвалить и не возносить тебе? Дело рук его ты благословил, стада его распространяются по земле. Да за вот это благочестие ты его избавляешь от бедствий, вот и все». Ой, друзья, когда вот так дело обстоит, когда сатана бросает тень на Бога, как будто он награждает человека неискреннего, лукавого, вот тут уже Господь и говорит: «Ну хорошо, давай проверим твои слова, так это или нет. Простри руку твою и коснись всего, что у него, пожалуйста. Благословит ли он тебя?» Ну, надо так перевести. Вот. Это сатана говорит: «Простри руку твою, коснись. А может быть, он тебя проклянет, а не благословит?» И Господь говорит сатане: «Пожалуйста, вот так вот. Вот сделай все, что у него в руке твоей». Друзья, мы знаем, что тут происходит. Иов лишился всего. Остался он и жена. Сыновья и дочери все в одном доме погибли, все стада, все живое, и он остался один. И остался верен, Господь дал, Господь взял. Друзья, все это правильно. Но и поразил потом, и проказы, сатана поразил Иова, это страшная болезнь. Вот. Но все это... Вот мне как видится этот вопрос. Все это не просто так делается. Это все Господь допустил, потому что Иов в своих глазах еще имел очень большой вес. И когда все вот это он пережил, когда всю потерю вот эту пережил, тогда он говорит слова, которые очень важны вот для того, чтобы понять вот эту тему. Значит, Иов говорит в конце: «Я слышал о тебе слухом уха. Пока у меня сыновья, дочери были, пока у меня стада и дом был, я о тебе только слышал слухом уха. А вот когда я пережил потерю всего, когда я пережил вот этот проказ, вот это все, теперь же мои глаза видят тебя». И он говорит: «Я отрекаюсь и раскаиваюсь в прахе и пепле». Друзья, я думаю, что вот он может вместе с Авраамом сказать: «Вот теперь я тоже Авраам, как ты». Правда, Авраам не переживал вот таких вот ужасов. Вот, он сам, видимо, своей мудростью вот так вот дошел до такого состояния, а к Иову пришлось вот такое вот все применять. «Я отрекаюсь и раскаиваюсь в прахе и пепле». друзья, не в золоте, не в серебре, не в драгоценных камнях. Может быть, кто-то и так кается. Может быть, кто-то кается в сене, соломе. Может быть, так. А он говорит, я раскаиваюсь в прахе и пепле. Теперь это уже не тот Иов, который я, мне. Старцы вставали, юноши прятались. О, нет, это уже другой Иов. Друзья, и Господь хочет в нас это сделать, чтобы мы тоже ценник себе немножко понизили так, были поскромнее себе, оценку давали. Вот такую вот. Друзья, мы так вот договорились, что в перерывах будет возможность друзьям нашим прославить Господа пением или игрой. Сейчас уместно это сделать, да? Давайте послушаем, а потом опять продолжим. Да, наверное, уместно послушать пение, когда наступят трудные минуты. Вспоминая об Иове. А потом послушаем еще пение на украинском языке и стихотворение. Я сейчас еще один момент вот вспомнил про Авигею. Но мы помним, друзья, что она очень понравилась Давиду. И думаю, такое родство душ сразу ощутил Давид. Он и сам-то занимал такое положение пред Саулом, и сам унижался до праха. И теперь, когда перед ним лежит вот эта Авигея, она очень мудрая женщина была, и ему такие истины говорила. Он даже, она ему и откровение сказала, о котором он даже, наверное, и не подозревал. Она говорит ему такое: «И ныне, господин мой, жив Господь и жива душа твоя, Господь не попустит тебе идти на пролитие крови и удержит руку твою от мщения». Друзья, какая она, вот характеристику, когда давал деописатель, написано, женщина была весьма умная, то есть в самой превосходной степени. Она была весьма умная и красивая лицом. Друзья, Господь на первое место ставит что? Ум, а потом внешность. Почему, друзья? Потому что ум не стареет, а внешность, ну что ж, лет через 20 уже... И морщинки, и сединки, и горбинки, и чего там только нет, да? А ум все-таки, вот, на первом месте. «И удержит руку твою от мщения». Друзья, ну, она как бы говорит, что... Она ниже говорит, «Войны Господа ведет, господин мой, и зло не найдется в тебе во всю жизнь твою». Но тебе бы не следовало вести войны, просто мстить за себя, нет. Ты же намного выше вот этих человеческих всяких взаимоотношений. Ты войны Господа ведешь, а не вот такие вот. Друзья, она ему прямо открыла глаза в этом вопросе. Вот. «И когда сделает Господь господином ему все, что говорил о тебе доброго, и поставит тогда вождем над Израилем, то не будет это сердцу господина моего огорчением и беспокойством, что не пролил напрасно крови и сберег себя от мщения». Ох, какая умница была! Он даже и не ожидал, что она ему такие откровения сейчас будет говорить. Друзья, он ее послушался. Вот, она говорит, «И Господь облагодетельствует господина моего, и вспомнишь рабу твою». Друзья, то есть она ему говорит, что совесть укорять тебя не будет, совесть тебя беспокоить не будет, ты еще вспомнишь рабу твою. И вспомнил, и послал взять в жену. Друзья, вот так Бог очень полюбил Давида, что дал ему такую прекрасную жену. Вот. И он прямо говорит ей после таких откровений, он говорит: «Авигей, благословен Господь Бог Израилев, который послал тебя ныне навстречу мне». Бог послал тебя. И благословен разум твой, и благословенна ты за то, что ты теперь не допустила меня идти на пролитие крови и отмстить за себя. Друзья, с помощью Божией и через Авигею Давид избегает искушения личной мести. Вот. И он берет, послал людей, чтобы взять ему жену ее. И вот слуги пришли к ней и сказали ей так: «Давид послал нас к тебе, чтобы взять тебя ему в жену». Друзья, как Бог возвысил ее за унижение, очень возвышает. От жены безумия она становится женой Давида. Она становится царской женой. Она встала, поклонилась лицом до земли. Друзья, я вчера прочитал, и мне так приятно стало. Она поклонилась лицом до земли. Давида нету. Давид у себя там. Она поклонилась лицом до земли и сказала: «Вот раба твоя готова». Кому она говорила? Она говорила Давиду, а его здесь нет. Раба твоя готова. К чему же она готовилась, к чему ее Бог готовил? Готова быть служанкой, чтобы омывать ноги слуг господина моего. Друзья, очень хорошо взять вот этот текст на бракосочетание. Очень хорошо. Когда вопросы задают будущему мужу и будущей жене: «Ну как, жена, ты как?» «Да, я готова, чтобы омывать ноги слуг господина моего». Друзья, конечно, кто-то может сказать: «О, я готова быть царицей», а другая скажет: «Я готова быть женой», а третья: «Я готова быть хозяйкой», а четвертое: «Я готова быть служанкой». Это еще не прах. Это еще не прах. А когда я готова быть служанкой, чтобы омывать ноги слуг, вот это уже, наверное, прах. Это унижение. Я готова себя унижать до праха. А кто себя унижает, того Бог возвышает. Друзья, как она себя унижала, и Бог ее сразу в царице. Она и дальше готова унижать себя. Друзья, я сейчас хочу задать вопрос, ну, я не знаю, как мы на него будем отвечать. Я думаю, что у всех нас, у нас есть такое желание, ну, хоть когда-то в жизни иметь не только желание, но и иметь смелость такую духовную сказать: «Господи, а я тоже могу тебе так помолиться. Я прах и пепел». Друзья, я не знаю, кто сейчас готов о себе так сказать. Я нет. Я не готов. Может быть, кто-нибудь готов? Поделитесь, как вы достигли такого высокого уровня, чтобы быть прахом. Авраам, да, Авигея, да, Иов после больших переживаний и трагедий и все-таки сказал: «Я раскаиваюсь в прахе и пепле». Друзья, я хотел бы открыть очень важный такой текст, а может быть, самый важный на эту тему. Может быть, это святая святых на эту тему, на которую мы сейчас говорим. Как нам достичь такого состояния, чтобы мы могли вместе с великими святыми сказать: «Господи, запиши меня в Твой список. В какой Ты записал прах и пепел, я тоже там». Давайте прочитаем Евангелие от Иоанна, 3 главу. Очень глубокий текст, и, друзья, но прежде я хотел бы сказать, что этот текст является секретом, Здесь в этом тексте открывается секрет, как нам с вами возрасти, как нам с вами смириться до праха и пепла. Давайте откроем Евангелие от Иоанна, 3:30. Ему должно расти, а мне умоляться должно. Друзья, вот я сейчас вспомнил, как интересно, вот Давид, да? Сейчас мы вернемся к этому секрету. Вот, а Давид, вот как интересно, что тут произошло с Давидом, какая его позиция была. Вы знаете, вот Второе Царство, 6 глава, тут что происходит? Несут ковчег. Давид немножко странно себя как-то ведет, и ковчег несут тоже как-то странно. 6 шагов делают, потом остановка, опять 6 шагов, опять остановка. И каждый раз приносят тельца и овна в жертву. И вот так вот, а он и скачет, написано, из всей силы. Я не знаю, как себе представить человека, который скачет или танцует из всей силы. Сколько у него было сил? И написано, что он одет был в льняной ефод. Мы сейчас к этому возвратимся. И вот несли вот так, и когда уже входили в город, Мелхола в окно его увидела, он скачет, пляшет пред Господом, и она уничижила его в сердце своем. Вот. И теперь, значит, она ему выговаривает. Сказала, как отличился сегодня царь Израилев, обнажившись сегодня пред глазами рабынь рабов, рабыни на первом месте, а рабы на втором месте. Друзья, как она его, или это сарказм какой-то, или какой-то она ему такой упрек делает, как он сегодня обнажился пред глазами не рабов, а пред глазами рабынь рабов своих, как обнажается какой-то пустой человек. Она его в чем обвинила? В очень серьезном она его обвинила, что он работал на публику, что он прыгал перед глазами рабынь, чтобы им угодить, чтобы он делал как бы это пред рабынями для их удовольствия, чтобы их как-то поразвлекать. Сильно она его задела, Давида. Вот. И она говорит, как отличился сегодня царь Израилев, обнажившись. А вот теперь вернемся к эфоду. Одет же был Давид в льняной эфод. То есть он снял с себя царское одеяние, остался только в льняном эфоде, и вот скачет и пляшет, обнажился пред глазами рабынь рабов, как обнажается какой-то пустой человек. И сказал Давид Мелхоле, нет, Мелхола, ты ошибаешься, я это делал не пред глазами рабынь, а я это делал пред Богом. И сказал Давид Мелхоле, пред Господом, который предпочел меня отцу твоему, и всему дому его, утвердив меня вождем народа Израиля, вот, пред Господом играть и плясать буду. Друзья, а теперь наши слова. Вот, на нашу тему, друзья, это один из самых центральных текстов. И я еще больше уничижусь. Еще больше уничижусь. Друзья, это его жизненная программа. Это его такое сильное желание. Я еще больше уничижусь. Если мы сегодня уйдем из собрания вот с таким желанием, Господи, ради Тебя, я еще больше уничижусь. И сделаюсь еще ничтожнее в глазах моих. Вот Авраам был ничтожный в своих глазах. прах и пепел, а куда еще больше ничтожно? Я еще сделаюсь ничтожнее, и пред служанками, о которых ты говоришь, я буду славен. Друзья, программу жизненную нам дает Давид, или лучше сказать, Господь через Давида. И Господь решил в сердце своем постоянно углублять чувство собственного ничтожества. Хорошая программа. Друзья, у меня вопрос, а Бог нам даст случаи? В жизни у нас будут такие случаи, где мы можем осуществлять вот эту духовную программу, а я еще больше уничижусь. Давид, ну куда же еще больше? Ты же перед Саулом там. Я так вчера тоже себе вопрос задал. Друзья, а где вот эта граница, до чего вообще человек может унизиться? Есть какая-то граница? Сказать, все, ниже вот этого человек уже унизиться не может. Нет. Унижение человеческое безгранично. Безгранично. Я не знаю, кто больше унижал себя. Авраам, Авигея или Иов, который пережил вот это вот. Мои глаза... Вот, я слышал о тебе слухом. Ухо, теперь мои глаза видят тебя. Или Давид. Я не знаю, кто из них больше способен на унижение. Вот. Ну, действительно, друзья, может быть, кто-то скажет, я прах, смотря какого цвета. Я прах красноватого цвета. Вы знаете, что в Израиле земля красная? Я прах красный, а я прах желтый, а я прах серый. Да еще тут вот, на этом прахе можно еще немножко что-то там, вес какой-то получить. Друзья, мы с вами сейчас прочитали место центральное на эту тему, Иоанна 3:30. Ему должно расти, а мне умоляться. Почему, друзья? Мы сейчас поймем, почему. Я только хочу еще немножко обратить внимание на слово «должно». В этой главе у Иоанна слово «должно» три раза. Давайте прочитаем первый раз, где написано «должно». Где это? Третья глава, седьмой текст. «Не удивляйся тому, что я сказал тебе, должно вам родиться свыше». И мы родились. А если бы не родились? О, плохо. Плохо. Загудели бы в тартарары, так сказать. Родились свыше. Теперь написано второй раз должно. Это уже в 14 главе. «И как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесено быть Сыну Человеческому». Да, Христос предсказал, что Он умрет. Должно. И Господь это сделал. А если бы не сделал? О, я не знаю, что бы с планетой было. И, наконец, третий раз должно. Ему должно расти, а мне умоляться. Друзья, а если мы не будем расти? Теперь я хочу обратить внимание на нерасторжимую связь. Ему должно расти, а мне умоляться. Друзья, мы видим, что это процесс одновременный, да? Как только Бог растет в моих глазах, я сразу что? Я в своих глазах не имею ни веса, ничего. Исаия нам очень хорошо этот момент проиллюстрировал в 6 главе. Давайте, сейчас будет понятней. Может быть, не сразу все поймут эту мысль, что мне должно расти, умоляться. Друзья, как только я вижу святого Бога, так я вижу на себе столько пятен. Так я себе такого нелестного мнения. И чем больше святого я вижу Бога, тем больше чем больше вижу Бога в Его святости, тем больше вижу себя в своей греховности. Эта мысль понятна? Ему должно расти, какой ты святой, а мне умоляться, ой, а я какой. Путем сравнения, 6 глава Исаии. «В год смерти царя Озии видел я Господа, сидящего на престоле высоком и превознесенном, и края риз его наполняли весь храм». Друзья, какое величественное зрелище! Это там, в своем храме, вот, восседает Господь. Вокруг его стояли серафимы, у каждого из них по 6 крыл. Друзья, некоторые серафимы считали, что они недостойны смотреть на святого Бога, что даже их глаза, небожителей, не могут смотреть. Двумя закрывал каждый лицо свое, двумя закрывал ноги, двумя летал. И вот как они, друзья, они не смели взирать на славу Божию, на Бога во всей Его славе. Во всей Его славе. Закрывали лицо, и взывали они друг другу и говорили: «Свят, свят, свят Господь Саваоф». Друзья, но здесь идея стоит троичности. Троекратная связь. Это троекратная свят. Свят Бог Отец, свят Бог Сын и свят Дух Святой. Вся земля полна славы Его. Друзья, здесь чем глубже мы проникаемся в тайну святости Божией, вот, чем ближе. И дальше написано, смотрите, 5 текст. «Горе! И сказал я: горе мне! Погиб я!» Вот так, когда видишь святого Бога, сразу поневоле: погиб я, человек с нечистыми устами, и живу среди народа также с нечистыми устами. Друзья, как только мы познаем святого Бога, и чем больше проникаемся в тайну святости Божьей, тем больше видим свою греховность. Эта мысль понятна? Теперь, друзья, я вот перед началом собрания сижу вот так вот и размышляю: Господи, да как же это тогда понять? Если Авраам о себе сказал, что он прах и пепел, как же он тебя видел святого? Как он тебя высокого вот такого увидел, что себя прямо до праха? Друзья, понятны такие рассуждения, нет? Или не очень? Как же он близок к Богу был, что вот так мог сказать: я прах и пепел? Чем больше видим Бога в Его святости, тем сразу видим больше, что мы прах и несостоятельны, и пепел. А как Авигея была близка к Богу. Хотя с этим безумием, с этим мужем жила. А как она была близка к Богу? Способна была вот до такого... Она тоже могла с Авраамом сказать: Авраам, и я прах и пепел. Ну вот, интересно, что... Ну, не все ж такие были. В Ветхом Завете мы помним, как Саул, например, давайте прочитаем. Но это какое-то духовное недоразумение. Но так же было. 1 Царств, 15 глава, 12 текст. «И встал Самуил рано утром, пошел навстречу Саулу. И известили Самуилу, что Саул ходил накормил, и там поставил себе памятник». Друзья, это что, прах? Это пепел? Вот так. Ну, памятник какой? Вознаменование того, что он одержал победу, чтобы увековечить вот эту одержанную победу. Чистолюбие. Прахом здесь не пахнет. Пепла никакого нет. Я не знаю, чем здесь заменить. Вы посмотрите, как ему... А ведь Самуил ниже ему говорит так: немалым ли ты был в глазах твоих? Был, но не остался. Был. Когда в обозе там прятался, был. Вот. И Господь помазал тебя, послал тебя Господь в путь. Но вот ты сплоховал. Ты уже очень вырос в своих глазах. А в 15 главе немножко ниже... И сказал Саул: я согрешил, но почти меня перед старейшинами народа и пред Израилем, и возвратись со мною, я поклонюсь Господу Богу твоему. Друзья, что Саулу важно было? Не примириться с Богом. Он же не прав. Надо было все живое у этого Агага истребить, а он не истребил, он не прав пред Богом. Его сейчас волнует не столько вот, очищающее действие раскаяния, он совершенно не терзался этим, ему важно было, вот, почти меня перед старейшинами народа моего и пред Израилем, и возвратись со мною, и я поклонюсь Господу. Друзья, Саулу важно не примириться с Богом, а вот получить такие почести, и за это обещал поклон Господу. Вот. И я поклонюсь Господу. Вот если ты меня почтишь, тогда я поклонюсь Господу. Друзья, это не прах. Нет, нет. Вы знаете, на одних курсах, я уже не помню в каком городе, вот, знаете, один регент встал на экзамене, по-моему, это был экзамен, вот, и, знаете, он так вышел и так браво, знаете, так руки поднял, а преподаватель что-то так, он ничего не понял, на всякий случай руки опустил, так, и опять, знаете, с таким подъемом, а преподаватель что-то опять там, ну, смутился. А сам не понимает, в чем дело. Третий раз, четвертый раз он уже поднимает. А преподаватель говорит. Вот это хорошо. Друзья, когда руки поднимал, я не знаю кто, а уже потом прах поднимает, пепел. О, хорошо. Друзья, прах. Ну, что такое прах, друзья? Вот так я и вчера размышлял, и сегодня. Ну, что такое прах? Вот читаем в Евангелии от Матфея, 10 глава. Как он мешает, этот прах, да? Посмотрите. «Если кто не примет вас и не послушает слов ваших, то, выходя из дома или из города того, отрисите прах из ног ваших». Прах, он мешает. Прах везде, он и в уши, и в ноздри, и в рот, и кругом, и на одежде, и все. Вот. Вот такой вот прах. Ничего не весит, ничего не стоит, и кругом только пачкает. Вот, друзья, вот у детей Божьих вот такой, я прах, я прах. Я ничего из себя хорошего не представляю. Друзья, ну и, наконец, я бы хотел немножко и Ветхий Завет. Да, кстати, вот когда мы с вами прочитали вот это Иоанна 3:3, это ключик к тому, как нам достичь состояния праха и пепла. Ему должно расти. Чем больше мы видим святого Бога из Библии, из Писания, тем видим себя несостоятельным, видим себя очень маленьким. Мы уже о себе не такого лестного мнения. Вот как Бог достиг Вылове. «Я тебе слышал, слухом уха». Ой, пока ты слышал только, у тебя было на языке я и мне, и больше ничего. А теперь же мои глаза видят тебя. Мои глаза видят тебя в святости твоей, в твоей чистоте, во всем твоем нравственном блеске. Поэтому я раскаиваюсь в прахе и пепле. Друзья, вот где ларчик открывается, вот где секрет. Когда будет он расти в наших глазах, а мы будем умоляться. Но если мы еще не прах, ой, мы еще святого Бога не видим. Нет. Мы его не знаем. Отсюда столько гордости, гонора, чванства, претензий. Отсюда столько претензий, что мало внимания нам уделяют. Ой, друзья, это святого Бога он еще не видит, этот человек. Может быть, он и член церкви, но он еще святого Бога не видит. А вот когда увидит, вот тогда будет прах и пепел. Друзья, давайте возможности еще сейчас дадим, кто приготовил что-нибудь Господу прославить, и потом уже в заключении продолжим. Послушаем, да. Пример здесь привел жизненный, что одной сестре никак не могли крещение придать, крещение преподать. Но она вроде покаялась, все, но никак не могли ей. Почему? Потому что она никак своего мужа не могла простить. Я не знаю, как братья лучше, может быть, знают, можно ли преподавать крещение тем, которые покаялись. Все, но у которых в сердце есть непрощение. Можно в таком состоянии преподавать крещение? Ну, это братья, может быть, пусть обратят на это внимание. Вот, а ей не преподавали. И все-таки вот дознались, в чем дело, почему, за что она своего мужа не прощает. Вот. А он, говорит, мне несколько лет назад сказал: «Ты шавка». Друзья, она этого шавку никак не может простить. А если бы она была прах, друзья, она бы так прореагировала: «Ой, мой муженек, ты мне прям льстишь, ты меня так высоко меня ставишь, ты такого высокого обо мне мнения, сравнил меня с каким-то шавкой, но я благодарю тебя, да? Если был бы прах». А мы помним, друзья, как вот Давид говорит Саулу, друзья, вы посмотрите, как на какое унижение способен был Давид. «Отец мой, посмотри на край одежды твоей в руке моей. Я отрезал край одежды твоей и тебя не убил. Узнай и убедись, что нет в руке моей зла, ни коварства. Я не согрешил против тебя, а ты ищешь души моей, чтобы отнять ее. Да рассудит Господь между мною и тобой, да отмстит тебе Господь за меня, но рука моя не будет на тебе». А потом задает вопрос ему: «Против кого вышел царь израильский? За кем ты гоняешься? За мертвым псом, за одною блохою?» Она бы сказала: «Ну, дорогой мой, ну, шавка, это ладно. Вон Давид себя сравнил с блохою. Так что же блоха по сравнению с шавкой?» Друзья, я думаю, вот когда нас кто-то обижает или унижает, и если мы в душе своей представляем из себя прах и пепел, а можно нас обидеть? Ну а куда же уже ниже праха и пепла? Или вот, например, Давид спрашивает, вас спрашивает царь, где он? И сказал Сифа царю: «Вот он в доме Махира». И послал царь Давид, и взяли его из этого дома, и пришел Мемфивосфей к нему, к Давиду, пал на лицо свое и поклонился. И сказал Давид: «Мемфивосфей». И сказал тот: «Вот раб твой». И сказал ему Давид: «Не бойся, я окажу тебе милость ради отца твоего Иоаннафана, и возвращу тебе все поля Саула, отца твоего. И ты всегда будешь есть хлеб за моим столом». И поклонился Мемфивосфей и сказал с таким удивлением: «Что такое раб твой, что ты презрел на такого мертвого пса, как я?» Друзья, все-таки шавка еще ничего, а вот мертвый пес. Мемфивосфей, вот мертвый пес. Друзья, я думаю, что действительно, и так вот будем проверять себя. Если кому-то удалось нас обидеть, ой, друзья, мы еще себе настоящие цены не знаем. Вот кто может о себе вот так сказать: «За кем ты гоняешься? За мертвым псом, за одной блохою?» Кто может сказать такие слова? Вернее, кто знает себе настоящую цену, тот может сказать такие слова. Вот это настоящий ценник. А шавка, ну что же он такой причесанный, кудрявенький, вот, это одно удовольствие. Друзья, вот два, я читаю Евангелие от Луки, 18 главу. с 10 текста. Два человека вошли в храм помолиться. Один фарисей и другой мытарь. Друзья, фарисей молится, да это больше подходит на какой-то, я не знаю, не на молитву, а на какой-то судебный приговор, или что это такое, что это за молитва. Фарисей, став, молился сам в себе так: «Боже, благодарю Тебя». Друзья, на языке благодарность, а в сердце вот что. «И благодарю Тебя, что я не таков, как вот этот. Друзья, благодарит Бога. И вроде и есть причина благодарить. Ты меня таким сделал, не таким вот, а вот таким, как я есть. Благодарю Тебя, что я не таков, как прочие грабители, обидчики, прелюбодеи, или как вот этот мытарь». Друзья, на сердце благодарность, вернее, на языке благодарность, а в сердце осуждение. А знал он себе настоящую цену? Не знал. Пощусь два раза в неделю, вот он, вот, ну, какое-то вот декоративное дерево. Пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что приобретаю, а мытарь нет. Стоя вдали, вот, не смел даже поднять глаз на небо, тем более и руки не поднимал. Вы знаете, что израильтяне молились с поднятыми руками? Он даже глаз не поднимал. Не смел глаз поднять на небо, но у себя, ударяя себя в грудь, говорил: «Боже, будь милостив ко мне, грешнику». Друзья, он даже не считает достойным обратиться к Богу. Вот. Вот это плодовое дерево. А то какой-то одна декорация. И теперь Иисус говорит: «Сказываю вам, что сей пошел оправданным в дом свой более, нежели тот». Друзья, мне ближе английский перевод. Не то, что более, нежели тот. По-английскому так: «Этот пришел в дом свой оправданный, а не тот». Вот это лучше. Да как его вообще можно, с какой стороны оправдать? Более. Да его никак нельзя оправдать, ни более, ни менее. Вот этот пошел сюда оправданный, а не тот. Ибо всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится. Друзья, теперь хотел, вот я и вчера, и сегодня вопрос себе задавал, ну так, а мог ли апостол Павел сказать о себе: «Я прах и пепел», вместе с Авраамом, с Авигеем, с Иовом, с Мемфисофелем, с Давидом? Мог ли он так о себе сказать? Друзья, он о себе сказал по-другому: «Я ничто». Друзья, ну как это понять? Как себе представить? Ну, там хоть прах, хоть пепел, хоть можно взвесить, хоть можно посмотреть, куда прах лезет, куда надо и куда не надо. Ну, как представить себе ничто? Ноль, пустое место, без палочки, ничто. Для него Христос все, а он ничто. Друзья, как себя проверить, вот прах мы или не прах? Прах, прах не обижается, прах не раздражается. Прах не превозносится, прах не гордится. Вот смотрите, как праху очень трудно ему хвалиться. И 12 глава, вы посмотрите, на каких тормозах Павел. «Не полезно, — говорит, — хвалиться мне, не полезно, ибо я приду к видениям и откровениям Господним». Он их не перечисляет, эти видения и откровения, хотя имел в большой степени от Бога. Он об этом молчит. А издалека начинает: «Знаю человека во Христе, который тому назад 14 лет в теле или вне тела, не знаю, Бог знает», как будто не о себе, а говорит о себе. Друзья, какая скромность, какой прах, он не хвалится, он ему как трудно выставлять себя – это безумие. И он так вот, он умел молчать. Он 14 лет молчал, никому не говорил. И знаю о таком человеке, только не знаю, в теле или вне тела. Бог знает, что он был восхищен в рай. Он на себя никак не может взять. Он был восхищен в рай. И слышал неизреченные слова, которых человеку нельзя пересказать. Ну, по-другому переводу немножко понятнее. То есть, которых не разрешено, Бог не разрешил передавать другим. Русский оттенок вот такой, что неизреченные слова, вроде бы он такие слова слышал, что и пересказать ни на каком языке нет возможности. Нет, просто не позволено было ему говорить об этом. И он молчал. Таким человеком могу хвалиться, собой уже не похвалюсь, разве только немощами моими. Вот немощами, да. Прах может похвалиться немощами. Впрочем, если захочу хвалиться, не буду неразумен, потому что скажу истину. Но я удерживаюсь. Друзья, он все ближе, ближе, пальчик разворачивает к себе, начинает издалека. Но я удерживаюсь, чтобы не подумал о мне более, нежели сколько во мне видит или слышит. Но чтобы я не превозносился, все. Теперь ясно, что это Павел. Друзья, вот так вот видишь, что как трудно, когда прах, когда он ничто. Чем может прах хвалиться? Ну, давайте, чем может прах похвалиться? А я пачкаю. А я лезу во все дырки. Что, этим хвалиться? А после меня надо стирать. А чем хвалиться праху? Не полезно хвалиться. И дальше он говорит: я дошел до неразумия, хвалясь, вы к всему меня принудили. Он вынужден ради пользы Коринфян вот это сделать. А для себя он 14 лет молчал. Друзья, вы посмотрите, насколько он мог себя унизить, да? Он говорит: я ничто, а теперь им пишут в Коринф, я в третий раз готов идти к вам. Ой, друзья. Ну, у меня просто, не знаю, нет слов, как он себя унижал. Прах – это способность к унижению. Он говорит: я в третий раз готов идти к вам. А как его будут встречать? Ой, его обвиняют. А в чем они его обвиняют? В третий раз я готов идти к вам и не буду отягощать вас. Они его обвиняют в том, что он их отягощает своим приездом или приходом. Ибо я ищу не вашего. Они его обвиняли, что он ищет ихнего, а не их самих. Что ему от них что-то надо. Не дети должны собирать имение для родителей, но родители для детей. Они его обвиняют в том, что он что-то с них такое материальное имеет. Какую-то выгоду личную. Он говорит: я охотно буду издерживать свое, не только вашим пользоваться, а свое буду издерживать и истощать себя. Это еще глубже, чем издерживать свое. Истощать себя – это свое здоровье, весь организм, как свечка, которая быстро сгорает. Истощать себя за души ваши, несмотря на то, что я чрезвычайно любя вас. Друзья, как он не хочет их задевать. Я менее любим вами. А под этим менее любим, ой, он не мог написать: хотя вы меня ненавидите, но не мог. А как они его плохо встречали, и он начинает: положим, что сам я не обременял вас, ну, предположим, но будучи хитр, они его обвиняли в хитрости. Павел, ты хитрый. Будучи хитр, лукавством брал с вас, ой, ты какой лукавый. Но пользовался ли я чем от вас? Ой, ты от нас пользуешься. Ты вот уже два раза у нас был, и все от нас пользуешься. Ой, друзья, смотрите. И он готов унижать себя. Я готов идти в третий раз и унижаться перед вами. Я прах и пепел. Но пользовался ли я через кого от вас, через кого-нибудь из тех, кого посылал к вам? Подозрение, друзья, как будто он через кого-то действует, не прямо напрямую из кармана берет, а через кого-то, лукавством, хитростью. Я упросил Тита и послал к вам одного из братьев. Тит воспользовался ли чем от вас? Друзья, Тит сам зарабатывал себе на жизнь. Воспользовался Тит чем от вас? Не в одном ли духе? И так далее. Друзья, вы посмотрите, какое унижение, когда он уже до этого уровня не сходит к ним. Я читаю Коринфянам 7 главу 2 текст. И он не считает себя как-то вот, ну, не считает, что он себя унижает. А как он унижается? 2 Коринфянам 7:2. «Вместите нас», он просит. Друзья, это отец просит у ребенка. «Ребенок, вмести меня». Почему? Он же говорит, что не дети должны собирать имение для родителей. Вы же дети мои, я вас родил благовествованием, вы же мои дети. Друзья, какая трагедия, когда родители просят детей, ну вместите нас, вы не вмещаете нас. Ну никак мы не можем вам, вас сюда, в сердце у вас обязательно ли ноги торчат. Ну никак, никак вот это. Вместите нас, мы никого не обидели. Друзья, он не считал унизителем искать их благоволение, а сам унижается. Для праха нетрудно унижаться. Никому не повредили, ни от кого не искали корости, то есть каких-то материальных интересов там. Вот. Не в осуждении говорю, ибо я прежде сказал, что вы в сердцах наших, так, чтобы вместе и умереть, и жить. Вместе умереть и жить. Друзья, я немножко отвлекаюсь от темы. Вместе умереть и жить. Не жить и умереть, а умереть и жить. Порядок правильный. А мы узнаем там друг друга, нет? Вместе умереть и жить. Ну, это так, попутно. Вот. Друзья, он их не укоряет за то, что... У них мало любви. Он просто просит, вместите. Я много надеюсь на вас, много хвалюсь вами. Я исполнен утешением, преизобилую радостью. Друзья, хвалюсь вами. Только прах на это способен. Не обидеться. Но когда прах обижают и все, и не вмещают. А он говорит, а я хвалюсь вами. Вы о мне говорите только плохое. А я везде, где я говорю о вас, я везде о вас говорю только хорошее. Я хвалюсь вами. Друзья, прах не обижается, не раздражается. Я и сегодня еще раз такой вопрос вот себе задал. А вот из тех, о ком мы сейчас прочитали, кто больше способен на унижение? Авраам, Авигея, Мемфивосфей, Давид, кто больше, Иов, Павел, я не знаю, кто больше, уже кажется, Павел, но как ты унижался там перед всей церковью, а я, говорит, опять готов идти к вам. И хотя вы меня подозреваете в том, что я чуть ли не уворую у вас, что я какие-то материальные ориентации, какой-то корости имею, я готов идти к вам и готов унижаться там. Я хочу еще одно место вот такое прочесть, друзья. 2 Коринфянам 4:7. Это очень хороший текст на вот эту тему. 2 Коринфянам 4:7. Сокровище сие, то есть Господа нашего Иисуса Христа, сокровище сие мы носим в глиняных сосудах. Мы с вами глина. Друзья, а что такое глина? Ну, сокровище понятно. Сокровище, оно бесценное. Христос. А глина имеет какую-то цену? В глиняных сосудах. Друзья, глина, она хрупкая. Она и никакой ценности не имеет. Вот. Конечно, сосуды бывают дорогие. И золотые, и серебряные. Всякие сосуды бывают. Но мы с вами сосуды глиняные. Сокровище сие мы носим в глиняных сосудах, чтобы преизбыточная сила была приписываемая Богу, а не нам. Друзья, я думаю, что, ну, понятно вот эта мысль. Я еще раз хочу подчеркнуть ее, друзья, с тем, чтобы каждый день заботиться о том, чтобы... Постоянно углублять чувство собственного ничтожества. Вот вместе с Авраамом, вместе с Авигеей, с Иовом, с Павлом я ничто, я ничто. Вот. И хорошо бы так, знаете, где-то у себя у кровати, так, на уровне плинтуса, там пониже, пониже, прям чуть ли не на полу приклеить «Я прах и пепел». А чтобы прочитать, надо лечь и лежа прочитать. И вспомним, как лежал Авраам, и вспомним, как лежала Авигея. «Я прах и пепел». И очень хорошо будет. И будете вы видеть, вот, и каждый раз вот так вот склоняться, и чтобы Господь нам напоминал, кто мы такие, чтобы мы знали себе настоящую цену, какую? Прах, пепел, ничто, блоха, мертвый пес. Вот настоящая цена. А сокровища мы носим вот-вот в таких вот сосудах, чтобы никто себе там не воображал, что он какой-то особенный, что он какого-то из особенного материала, что он не такой, как фарисей, да, вот там целый обвинительный акт вместо молитвы. Друзья, давайте помолимся с вами. Вот, Господи, но есть желание когда-то, если удастся, сказать вместе с Авраамом: «Я прах и пепел». Аминь. Помолимся. Тишина.